Пальцы на ноге ничего не чувствуют. Может, перелом? Ступеньки на этой чертовой лестнице прогнили. Я тоже спину ушиб. Вы, я вижу, собираетесь спускаться. Осторожнее, а то свалитесь и все кости переломаете. Что ж, ладно, решил я. Обратно их теперь не выставишь. Так что выполню просьбу, включу свет. Выключатель, лучевое устройство дистанционного управления, висел у меня на брючном ремне. Я нащупал пальцем 5 кнопок, расположенных одна под другой, слегка нажал на верхнюю и сдвинул ее вправо. Сразу же вспыхнуло 56 ламп дневного света. Я проделывал это не однажды и всякий раз испытывал волнение. Бескрайнее ночное небо без звезд или крохотное пространство под натянутым на голову одеялом, в обоих случаях тьма одна и та же. Темнота сама по себе не имеет размеров. Может быть, поэтому предметы, когда их представляешь себе во мраке, как бы сжимаются, воспринимаются меньшими, чем они есть на самом деле. Люди превращаются в лилипутов, лес в карликовую рощу. Вот почему, когда передо мной неожиданно появляется во всей своей необозримости моя каменоломня, я всякий раз испытываю шок, словно на голову обрушилась сорвавшаяся с горы огромная глыба. С точно таким же ощущением я рассматриваю стереоскопические аэрофотоснимки. Бескрайнее голубоватое пространство. Ступенчатые, точно нарезанные ножом огромные стены. Все в продольных и поперечных следах от электрической пилы, напоминающих следы от расчески. Стены не выглядели прямоугольными. Они, казалось, искривлялись к середине, видимо, потому что туда не доходил свет ламп. Стоило начать вглядываться в отдельные детали, как те сразу же сжимались и становились крохотными. 32 металлические бочки в правом углу трюма выглядели чешуйками карася. Зазывал рассеянно смотревший в потолок, казался величиной с большой палец. Женщина ростом с мизинец сидела на корточках у его ног, охватив колени, и тоже блуждала взглядом по потолку. Одеты они были так же, как в универмаге, только волосы у женщины стали короче. Похоже, это был уже не парик, а ее собственный. «Поразительно!» У продавца насекомых, кажется, перехватило дыхание. Он стоял на лестничной площадке, прислонившись к стене, наверное, боялся высоты. Я даже представить себе не мог, что здесь такое огромное помещение. Ничуть не меньше крытого стадиона. 5 теннисных кортов можно разместить. Учтите, что это лишь небольшая часть каменоломни. Я наслаждался, видя, как поражены эти трое. По моим самым грубым подсчетам, таких помещений здесь по меньшей мере 18. Видите, вон там, справа, за металлическими бочками между опорой и стеной узкую щель. Это проход, он ведет в соседний трюм. Слева, вверху на балконе, выдолблена большая ниша. Это моя каюта. Из нее тоже есть лаз в соседний трюм. В общем, весь корабль напоминает громадные пчелиные соты. «А это что такое?» Зазывало кивнул в сторону левой стены. Пальцем он не указал, но взгляд его был прикован к сверкавшему белизной предмету. «Унитаз». «Унитаз? Обычный унитаз?» «Да, но несколько другой формы, рассчитанный на большой напор воды». «Но как можно пользоваться туалетом, если он не огорожен?» Женщина хлопнула в ладоши. «Как здорово здесь разносится звук!» «Надо попробовать спеть. Хорошо, наверное, получится». Продавец насекомых, откинувшись назад, прислушивался к эху. «Позвольте нам заплатить за билет. Все стоит денег. Проезд на драмовщинку не в наших правилах. Давайте обсудим этот вопрос. Вы назначаете справедливую цену, и мы с удовольствием заплатим». Словно колдун зазывало, послюнил 3 пальца и приложил их к колбу. Потом, будто вспомнив, прибавил. «Кому я сам, пока не забыл, Вы еще не расплатились с нами за стимулирование торговли.